Оружие всегда должно находиться в идеальном состоянии, пригодном к действию. Это дело техников-оружейников. Смазка, консервация, регламентное обслуживание, мелкий ремонт, контрольная пристрелка. Но ваше дело — постоянный контроль. На самотек ничего пускать нельзя. С оружием не шутят. Начальник службы арттехвооружения подполковник Трепицын выглядел так же суконно и уныло, как звучала его фамилия. Он говорил правильные, но совершенно банальные вещи, известные даже Солобону первогодку. Собственно, так и полагалось. Вот он и инструктировал нового начальника стрелкового полигона, как положено. Возможно, даже сделал послабление, осуществляя эту важную процедуру на ходу, прямо в длинном, тускло освещенном коридоре с наглухо закрытыми и опечатанными дверями. Остро пахло оружейной сталью, твердым деревом, машинным маслом, сгоревшим порохом, словом, всем тем, чем обычно пахнет на оружейных складах и стрелковых полигонах. Мальцев всегда любил эти запахи, но сейчас и они казались ему неприятными. Ровный монотонный голос вышагивающего рядом Трепицына вызывал раздражение и нагонял тоску. Возможно, это определялось внутренним состоянием майора. Особенно раздражало, что новый начальник не делает скидку на 15-летний боевой опыт майора, государственные награды и 3 ранения. Если, конечно, не считать скидкой то, что инструктаж проводился на ходу, вроде бы мимоходом. Но что еще? Начальник арттехслужбы чуть приостановился, снял фуражку, провел рукой по гладко зачесанным волосам и снова надел. Да, самое главное. Времена сейчас такие, что надо особо контролировать сохранность оружия и боеприпасов. Возможны неконтролируемые утечки, говоря прямо, хищения. Я, конечно, не подозреваю сотрудников полигона, но с оружием не шутят. Я в курсе насчет оружия, товарищ подполковник, сказал Мальцев. Вы ведь наверняка читали мое личное дело. Замечание прозвучало дерзко, хотя прямой цели дерзить бывший спецназовец не имел. Вот видите, лампочка перегорела, а это непорядок. Трепицын указал пальцем на темный проволочный плафон и без всякого перехода продолжил. Читал, конечно, читал. Боевая биография, героическая, можно сказать. Но все меняется. Спецподразделения от одни задачи, а здесь другие, не такие героические. Очень важно правильно списать патроны, подтвердив каждый выстрел гильзой. Очень важно провести плановые и внеплановые инвентаризации, составить отчеты. Я полагаю, вы в курсе этих процедур? В курсе. До 5000 выстрелов в день. Это 5000 гильз. Никто никогда их не собирает и не предъявляет по описи. Ну, в общем, на миг на лице Трепицына появилось человеческое выражение, но тут же пропало. Короче, надо делать то, что требует инструкция. Как вы добьетесь результата, я не знаю, — сухо сказал он. Трепицын остановился возле одной из неприметных дверей полуподвального помещения. Распахнул ее и по-хозяйски шагнул внутрь. Мальцеву ничего не оставалось делать, как последовать за ним. В тускло освещенной комнате, общей площадью никак не больше 15 метров, стоял спертый дух, перебиваемый запахом дешевого одеколона. Вдоль правой стены располагались металлические шкафы с автоматами. На дверцах тусклой масляной краской были наведены неровные номера. В углу — массивный, со сцарапанной поверхностью деревянный стол для разряжания оружия. Над ним — пулеулавливатель на случай случайного выстрела. За столом на неудобном стуле сидел молодой человек лет 26 с короткостриженной светлой шевелюрой и тоненькой ниточкой усов над верхней губой. Он был одет в черный рабочий комбинезон. Парень читал книжку в ярком переплете и жевал резинку. В правой руке он держал ПМ. Точнее, не держал, а вертел на указательном пальце, продетом в спусковую скобу, то в одну, то в другую сторону. Так вертит полуторакилограммовые кольты героя лихих ковбойских фильмов. При виде вошедших он вскочил. Книжка отлетела в угол стола, ПМ нырнул в карман, резинка тоже куда-то исчезла. Возможно, он ее проглотил. «Товарищ подполковник, на полигоне профилактический день, происшествий нет!» «Ты что с пистолетом делаешь, Старлей?» — равнодушно спросил Трепицын. К оружию здесь относились как на кондитерской фабрике к пирожным. «Тренируюсь, товарищ подполковник!» «Как в детективах», — презрительно бросил подполковник. «Это сказки. Выполняй нормативы по курсу стрельб, вот и станешь мастером. Ясно?» «Так точно, товарищ подполковник!» Мальцев без труда определил, что блондин только разыгрывает старания и чинопочитание. А на самом деле ему наплевать на Трепицына с его постной физиономией и банальными фразами. «Это старший лейтенант Рогачев, техник-оружейник. Он отвечает за пистолеты», — пояснил подполковник. «А это твой начальник, майор Мальцев. Он, думаю, наведет здесь порядок». После того, как завскладом назвал фамилию Алексея, блондин в комбинезоне бросил на него заинтересованный взгляд. Почему-то от этого Мальцев испытал еще большее раздражение. Причина интереса могла быть только одна — опережающие слухи. «Дескать, к нам переходит изгнанный из спецотряда Супермен. Будем вместе автоматы перебирать, да желторотиков на огневой рубеж выводить». Чего доброго полезут с расспросами. Что там у него случилось, да за что выгнали? Да что вообще за житуха в спеце? Да сколько платят, да какая выслуга? Судя по внешнему виду и манерам белобрысого старлея, пороха он не нюхал. Мальцев невольно усмехнулся. К Рогачеву такое определение не подходит. Потому что пороху он здесь нанюхался до отвала, целыми днями сидит и нюхает. А вот в боевых действиях не участвовал, это точно. Зато теперь сможет говорить, что нюхает порох с бывшим спецом. Майор не слушал продолжавшего вещать что-то Трепицына. Тот тыкал пальцем в какие-то исписанные корявым почерком журналы, потом извлек пару бланков, помахал ими в воздухе, губы его шевелились. Инструктаж продолжался, но мысли Мальцева были далеко от всего происходящего. После разноса у Передреева майор не виделся ни с одним из сослуживцев. Чем это вызвано? Случайным стечением обстоятельств? Их занятостью? Или они отторгли его, как здоровый организм отторгает отмерший орган? В последний вариант верить не хотелось. Но человек склонен из всех возможных объяснений выбирать наихудшее. Особенно человек, который всю жизнь сталкивался с ее изнанкой и имел дело преимущественно с отбросами общества. «Вам все ясно, майор?» — спросил то ли Трепицын, то ли Суконников, то ли... как его там зовут? «Ясно», — кивнул майор. Ему действительно все было ясно. «Уволюсь к чертовой матери. Небось, без работы не останусь». «Вы ведь служили в спецподразделении, а, товарищ майор?» Опасения Алексея полностью оправдались. Это был первый же вопрос после того, как Трепицын ушел. Мальцев сцепил в замок крепкие пальцы с разбитыми костяшками, громко хрустнул деформированными суставами. «Я никогда не слышал о таком подразделении, товарищ старший лейтенант», — очень вежливо ответил Алексей. «И попрошу больше не расспрашивать о моем прошлом. А сейчас предъявите мне ведомость последней инвентаризации». «Точно уволюсь», — окончательно решил бывший спец.